Польдович Гюнтер — обычный сумасшедший преступник. А с чем мы столкнемся дальше, вы можете мне сказать? — Нет, — подумав, ответил я. — Вот и я не могу, — кивнул Зотов. — И это меня не слишком-то радует. — А мне нравится, — решительно заявил Леонид Францевич. — Настоящая магия и должна быть такой. Сумасшедший, головокружительный и непредсказуемый. — Вам легко говорить, господин эксперт, — привычно огрызнулся Зотов. — Не вы отвечаете за покой и порядок в столице. — Но ведь так интереснее, — добродушно рассмеялся Щедрин. — Интереснее, — неожиданно согласился Никита Михайлович. — Но знали бы вы, господа, как мне иногда хочется просто хорошенько выспаться. Зотов остановил мобиль возле дома, в котором жили Гюнтеры. Следом за нами остановился полицейский мобиль, из него вылезли следователь Прудников и двое городовых. Никита Михайлович окинул быстрым взглядом наши небольшие силы и довольно кивнул. — Обыск будем проводить тщательно, — предупредил он. — Не может быть, чтобы мы ничего не нашли. Во внутреннем дворе дома Гюнтеров нам снова встретился знакомый стопник. Возмущенно выставив рыжую бороду, он тащил куда-то связку дохлых крыс. Истопник держал крыс за хвосты и брезгливо морщился. — Ну-ка, стой! — окликнул его Никита Михайлович. — Что это у тебя? Куда ты их тащишь? — В печку, ваша милость. Куда же еще? — неприветливо буркнул истопник. — Хочу сжечь эту пакость. Перед обедом еще 6 штук жег, попались в крысоловке. А сейчас проверил... Вот они снова сидят. Я их ловлю, а что толку? Их с каждым днем все больше становится. Из пятой квартиры снова жильцы съехали. Мещанин Петушков с супругой и детьми. А ведь много лет в нашем доме прожили и платили всегда вовремя. Истопник сокрушенно покачал головой. Видно, придется владельцу дом продавать. Да только кто его купит? А ты-то чего так переживаешь? Непонимающе нахмурился Зотов. — Так если дом пустым останется, для кого я топить буду? — возразил истопник. — Выставят меня на улицу, и все. Придется новую работу искать. Он яростно тряхнул бородой. Я прекрасно понимал возмущение истопника. Никому не нравятся перемены, особенно если это перемены к худшему. — У нас во время Балканской кампании был забавный случай. С улыбкой вспомнил Леонид Францевич. «Один полковой интендант крупно проворовался. Все продукты со склада продал на сторону, а тут проверка. Так он, недолго думая, запустил на склад крыс, а потом заявил, что это они все сожрали. Хлеб и крупу ему удалось списать, а вот с консервами он попался. Не рассчитал мерзавец, что консервы в жестяных банках хранятся. А проверяющие оказались дотошные, въедливые. Даже следственный эксперимент устроили. Смогут крысы жесть прогрызть или нет? — И что? — едва сдерживая смех, поинтересовался я. — Не повезло интенданту. — смешно развел руками Леонид Францевич. — Крысы жесть не прогрызли. И получил он 12 лет каторги за свое воровство, да еще и с конфискацией всего имущества. Хорошо, что его величество сжалился, оставил жене и детям интенданта домишко в пригороде. Забавная история, — хмуро кивнул Зотов. Но у нас мало времени, господа. Он шагнул к подъезду, но я его остановил. И еще минуту, Никита Михайлович. Я повернулся к истопнику. Скажите, как давно вы здесь работаете? 10 лет, ваша милость. Задумчиво, пошевелив губами, ответил истопник. «А когда появились крысы?» «Да как вам сказать?» Истопник пожал плечами. «Они тут всегда были, но попадались редко. За месяц одну или две встретишь, и все. Это ведь такие вредные твари, что подчистую их никак не вывести. Сами понимаете, ваша милость». «Понимаю», — кивнул я. «А когда вы заметили, что крысы стали появляться чаще?» — Примерно с год назад, — подумав, ответил истопник. — А в последние месяцы совсем одолели, сами видите. И он выразительно тряхнул связкой мертвых зверьков. — А когда в вашем доме поселилось семейство Гюнтеров? — снова спросил я. — 1,5 года назад, — сразу же ответил истопник. — Это я хорошо помню. Господин Оладушкин долго один жил с тех пор, как овдовел, а потом появились эти Гюнтеры. И через некоторое время после их приезда в доме стало больше крыс, — кивнул я. — Выходит, что так, — согласился истопник. — Александр Васильевич, к чему эти расспросы? — непонимающе нахмурился Зотов. — Я забыл рассказать вам об одном интересном происшествии, — объяснил я. — Вчера мой домовой Фома проводил показательный сеанс древней магии, и у меня из кармана одежды выскочила крыса. Я готов поклясться, что до этого ее там не было. Я думаю, я бы обязательно ее заметил. Предполагаю, что в моем кармане лежало что-то такое, что потом превратилось в крысу. И это что-то появилось после моей встречи с госпожой Гюнтер. — Так и было, ваша милость, — уверенно кивнул истопник, хотя его никто не спрашивал. — Я же вам говорил, что она ведьма. — Ясно, — хмуро кивнул Никита Михайлович. — Спасибо, что поделились важной информацией, господин тайновидец. Он бросил взгляд на истопника. — Говоришь, 10 лет здесь служишь. — Значит, дом знаешь хорошо. — Каждый закоулочек знаю, ваше благородие, — заверил Зотовый истопник. — Вот и прекрасно, — кивнул Никита Михайлович. — Пойдешь с нами, будешь понятым при обыске. Прошу за мной, господа. Мы поднялись по знакомой лестнице, и Зотов уверенно позвонил в квартиру Оладушкина. Дверь нам открыла сама Генриетта Абелардовна. — Горничная сбежала, мерзавка, — ледяным тоном объяснила она. В голосе Генриетты Абелардовны было столько злости, что я от души порадовался за Анюту. Госпожа Гюнтер обвела нас пристальным взглядом. — А где мой сын? Почему вы его не привезли? И что вам угодно, господа? — Нам угодно обыскать вашу квартиру, госпожа Гюнтер. Таким же холодным тоном ответил Зотов. — Пустите нас, или мы войдем сами. Не ожидавшая такого напора Генриетта Абелардовна отшатнулась. Зотов шагнул в квартиру, и мы вошли вслед за ним. — Где мой сын? — повторила в спину Зотову Генриетта Абелардовна. — Что вы с ним сделали? — Генрих Гюнтер арестован, — не оборачиваясь, ответил Зотов. — Он подозревается в совершении нескольких преступлений. Где его комната? Я хочу ее осмотреть. — Вы не имеете права, — задушенным голосом прошипела Генриетта Абелардовна. — Немедленно отвезите меня к сыну. — Вы сейчас только ухудшаете его положение, — равнодушно обронил Зотов. — Я и вас арестую за сопротивление властям. — Я могу сказать, ваше благородие, — неожиданно вмешался истопник. — Здесь квартиры-то на всех этажах одинаковые, так я расположение комнат хорошо знаю. Да и бывал раньше у господина Оладушкина, дымоходы чистил. Здесь налево, изволите видеть, кухня, а за ней столовая. Вот эта дверь ведет в гостиную. Вот здесь кабинет Тимофея Григорьевича, он мне сам как-то об этом говорил. А если через гостиную пройти, там дальше жилые комнаты. Генриетта Абелардовна посмотрела на истопника с такой ненавистью, что он замолчал и испуганно попятился. — Показывай, — решительно кивнул истопнику Зотов и отдал приказ городовым. — Если госпожа Гюнтер будет нам мешать, наденьте на нее кандалы. Комнату Генриха Гюнтера мы нашли по знакомому кислому запаху выделанных шкур. Дверь была заперта на замок. Зотов не стал требовать ключ, а просто приложил ладонь к замку. Замок неприятно щелкнул, и дверь открылась. Первое, что нам бросилось в глаза — чучело и скелеты животных. Казалось, они были везде. Слева от двери на широкой каминной полке замерла в охотничьей стойке рыжая лисица. На комоде стояло чучело глухаря. Крупная краснобровая птица вытянула шею и растопырила крылья, как будто готовилась взлететь. Со стены злобно скалился клыкастый кабаний череп, а рядом с ним висели роскошные рога лося. Леонид Францевич неодобрительно покачал головой. Пусть он и был некромантом, но увлечение Генриха Гюнтера мертвыми животными явно ему не нравилось. В комнате было очень холодно. Я заметил, что окно приоткрыто и, судя по всему, давно. На подоконник и пол возле окна намело снега. Видимо, Генрих Гюнтер часто проветривал, чтобы омерзительный запах чувствовался не так сильно. Мебели в комнате почти не было, только шкаф для одежды и узкая кровать с жестким матрасом. Ни картин, ни книг. Наверное, Генрих Гюнтер не интересовался ничем, кроме своего жуткого увлечения. «Начинайте обыск», — скомандовал Зотов городовым. Один городовой распахнул дверцы шкафа, второй наклонился, чтобы заглянуть под кровать. Генриетта Абелардовна застыла в дверях, нервно кутаясь в серую шерстяную шаль. — Что вы ищете? — глухо спросила она. — Вы же видите, здесь ничего нет. В чем вы обвиняете моего мальчика? — Я не обязан вам ничего рассказывать, — не глядя на нее, ответил Зотов. — Вас обо всем известят в свое время. Он посмотрел на меня. — Замечаете что-то необычное, господин тайновидец? Я пожал плечами. — Не понимаю, где он делал все эти чучела. Должно же у Генриха Леопольдовича быть какое-то рабочее место, инструменты. — Это вы точно подметили, Александр Васильевич. Благодушно улыбаясь, кивнул Щедрин. — Для такой грязной работы нужен хороший стол, хирургические инструменты и специальные зелья. Короче говоря, целая мастерская. И где же она, позвольте спросить? Рыжебородый стопник, мирно стоявший возле двери, осторожно отодвинулся подальше от Генриетты Абелардовны. — Здесь еще кладовка есть, — сообщил он нам. — Целая комната. Только вот дверь в нее шкафом загородили. — Вот как! — усмехнулся Никита Михайлович и кивнул городовым. — Отодвиньте шкаф. Двое плечистых городовых с огромным трудом отодвинули тяжелый шкаф от стены. За ним действительно оказалась дверь. — Вот и мастерская! — довольно кивнул Леонид Францевич. — Как же Генрих Гюнтер в одиночку отодвигал этот шкаф? — изумился я. — Генрих Леопольдович довольно силен, — объяснил мне Зотов. — Вспомните, как он в одиночку дотащил гроб с Васькой Рябым до могилы. Затем Никита Михайлович заглянул в открывшийся дверной проем и поморщился. — Настоящее логово мясника. Взгляните, господа. В мастерской Генриха Гюнтера царил образцовый порядок, и от этого она выглядела еще ужаснее. Разноцветные зелья аккуратно стояли в узких застекленных шкафах. Металлический стол для операции был чисто вымыт, а по всем стенам на блестящих медных крючках висели отполированные человеческие кости. — Здесь целая коллекция, — покачал головой Леонид Францевич. — А вот и кость, которую мы с вами так долго искали. Леонид Францевич показал на одну из костей. — Видите? Это след свежего перелома. Зотов повернулся к Генриетте Абелардовне. — Вот за это и арестован ваш сын, — объяснил он. — Теперь его будут судить и отправят на каторгу. И вы, скорее всего, отправитесь вслед за ним. Ведь вы наверняка знали, чем он здесь занимается. Длинные пальцы Генриетты Абелардовны вцепились в дверной косяк. Она побледнела, и я почувствовал, что в ней бушует целая буря эмоций. Генриетту Абелардовну буквально распирали злоба и ненависть. — Вашу дочь я тоже арестую, — ничего не замечая, продолжал Зотов. — Следствие будет долгим, но я выясню о вас все. А вы пока посидите в камере. И тут Генриетта Абелардовна решилась. Она чуть повела глазами, словно пересчитывая нас. И я понял, что она готова действовать. Готова убивать. Мой магический дар предостерегающе заколотился в груди. Перстень, который сделал для меня Владимир Гораздов, накалился и обжег палец. «Беда!» — трепыхнулась в сознании тревожная мысль. Глядя на подобравшуюся Генриетту Абелардовну, я успел сообразить, что мы неожиданно столкнулись с древней и очень мощной магией, с каким-то чудовищным злом. И Никита Михайлович вот-вот попадет под удар этого зла. Он и понять ничего не успеет. Нужно было действовать немедленно, но я не знал, как. И тут в памяти всплыло решительное лицо домового Фомы. Я, не раздумывая, скопировал это выражение и выбросил вперед руки, будто отталкивал Генриетту Абелардовну. Магия моего дара потекла в пальцы и через них полилась в пространство. Это произошло само собой. Я даже сообразить ничего не успел. «Стой, злыдня!» Чужим голосом прорычал я. «Ты не пройдешь!» Генриетта Абелардовна злобно уставилась на меня. «Я могла бы догадаться, кто ты!» — прошипела она. «Ты умрешь первым!» Она словно выплюнула мне в лицо эти слова. Я почувствовал удар злобы, как будто тонкая ледяная игла воткнулась в мою грудь и почти добралась до сердца. Перед глазами ярко вспыхнули видения из прошлого. Вот я вхожу в храм путей, и серебристое сияние магического поля трепещет между белоснежными колоннами. Вот крохотный золотой дракон опускается на мою ладонь и доверчиво смотрит на меня рубиновыми глазами. И точно такими же глазами смотрит на меня страж магии в Сосновском лесу. Мой магический дар загудел, как мощный орган. Я ощутил, как в меня вливается неимоверная сила. Магия сама пришла мне на помощь. «Давай, магия!» — прошептал я. Стены мерзкой лаборатории Генриха Гюнтера внезапно вспыхнули мягким золотым светом. Светилось все — стены, пол, кости и даже перекошенные лица городовых. Я почувствовал, как резко изменились эмоции Генриетты Абелардовны. Золотой свет обжигал ведьму. Ей было больно и страшно. Я сделал движение руками, отталкивая ее, и Генриетта Абелардовна попятилась. Ее трясло, будто в припадке. Она отступала, не сводя с меня взгляд, потом наткнулась спиной на стену и прохрипела: «Не убивай!» Серая шерстяная шаль на ее плечах зашевелилась и распалась на лоскутки. Эти лоскуты превратились в верещащих от ужаса крыс. Крысы прыгали на пол, пытаясь спастись, но золотое сияние настигало их, и они падали замертво. «Не убивай!» — снова прохрипела Генриетта Абелардовна. «Прошу!» Она прижалась к стене и замерла. Золотое сияние не позволяло ей сдвинуться с места. Я подошел к замершему городовому и отстегнул от его пояса магические кандалы. Потом медленно направился к Генриетте Абелардовне. «Протяните руки», — сказал я, подойдя к ней вплотную. Случившееся ошеломило Генриетту Абелардовну. Она была раздавлена и даже не думала сопротивляться. Ведьма покорно протянула руки, и я защелкнул на ее запястьях тяжелые кандалы. В ту же секунду золотое свечение померкло. «Что это было, господин тайновидец?» — изумленно спросил Зотов. Я молча пожал плечами. Сейчас мне было не до того, чтобы подбирать слова. Вместо меня Зотову ответил Леонид Францевич. Покрутив головой, он уважительно посмотрел на меня и сказал: «Это древняя магия, Никита Михайлович. Настоящая магия. Арестовать ее!» — резко скомандовал Зотов очнувшимся городовым. Истопник тоже ожил и воинственно вскинул рыжую бороду. «Я так и знал, что это она крыс плодила! Вот же пакость! А мне теперь их убирать!» Пустую квартиру Гюнтеров опечатали. Заплаканную Эльзу Гюнтер и помертвевшую Генриетту Абелардовну отвезли в управление тайной службы. «Вот теперь я спокоен», — сказал мне Никита Михайлович, собственноручно запирая дверь камеры за Генриеттой Абелардовной. «Мы с господином Щедриным собираемся в трактир. «Хотите поужинать с нами, Александр Васильевич?» Немного подумав, я покачал головой. «Пожалуй, нет. Для дружеского ужина я слишком устал. Пойду домой. Мне нужно прийти в себя и понять, что произошло. Когда поймете, объясните и мне тоже», — усмехнулся Зотов. «Обязательно», — кивнул я. Затем закрыл глаза и взялся за ручку двери. Магическая защита управления тайной службы бдительно встрепенулась, не выпуская меня. Но у меня не осталось сил, чтобы искать другую дверь. «Пусти, пожалуйста», — вежливо попросил я охранную магию. «Мне очень нужно попасть домой». Как ни удивительно, магия уступила. Я толкнул дверь, шагнул вперед и оказался на крыльце своего особняка. Глава 16. Игнат встретил меня в прихожей. Наверное, старик услышал звон бронзовых колокольчиков на ограде и не поленился спуститься. — Продрогли, ваше сиятельство? — спросил он, помогая мне раздеться. — Устал, — честно ответил я. — Елизавета Федоровна наверху? — Запамятовали, — удивился Игнат. — Елизавета Федоровна с Анютой уехали в гости к подружке. — Точно, — улыбнулся я. — Они же собирались гадать на удачу в новом году. А Елизавета Федоровна не сказала, когда вернется? — Просила передать, что будет поздно. И сказала, чтобы вы не беспокоились. Она магическим путем домой доберется. — Это меня и беспокоит, — проворчал я. — Извозчик как-то привычнее. Ворчал я просто для порядка. За эти несколько месяцев Лиза отлично научилась путешествовать через магическое пространство, так что беспокоиться было не о чем. — А я, ваше сиятельство, завтра утром за елочкой поеду, — сказал Игнат и выжидающе посмотрел на меня. — Не передумал? — рассмеялся я. — Может, все-таки купим елку на рынке? А то, гляди, поймают тебя снежные упыри. Ты пули-то забрал у ювелира? — Еще вчера, — кивнул Игнат. — А насчет заветной елочки я твердо решил. Добуду ее во что бы то ни стало. — Зачем она тебе так сильно понадобилась? — заинтересовался я. — Этого я сказать не могу, ваше сиятельство, — нахмурился Игнат. — Примета плохая. Если раньше времени о своем желании растрезвонить, то оно не сбудется. А только елочка мне очень нужна. — Тогда поезжай, — кивнул я. — Надеюсь, к вечеру вернешься? — До обеда управлюсь, ваше сиятельство, — заверил меня Игнат. Старик помялся, как будто хотел о чем-то спросить, но вместо этого сказал. — У Прасковьи Ивановны ужин готов. Покушаете? — Ты еще спрашиваешь, — обрадовался я. — Идем скорее. К ужину Прасковья Ивановна подала гуся, тушеного с зеленой фасолью. Гусь несколько часов томился в духовке, и нежное жирное мясо прямо таяло во рту. А Прасковья Ивановна в это время вымешивала крутое тесто. — И к завтраку пирогов с морковкой и капустой испеку, ваше сиятельство! — обрадовала она меня. — И мне бы пирожков в дорогу! — оживился Игнат. — Вдруг проголодаюсь в лесу? — Так для тебя и стараюсь! — покачала головой Прасковья Ивановна. Кухарка строго нахмурилась, но я заметил, что она улыбается. — А я сегодня к директору ходил, — болтая ногами, сказал домовой Фома. — Признался ему, что это я глобус спер. — Влетело тебе от директора? — рассмеялся я. — А вот и нет, — хитро прищурился домовой. — Директор похвалил меня за честность и сказал, что я могу оставить глобус себе. — Повезло, — одобрительно кивнул я. Видно, у Иллариона Михайловича было хорошее настроение. Кстати, хочу тебя поблагодарить. Помнишь, как ты изгонял злыдня? Я каким-то образом сумел перенять у тебя эту магию, и сегодня она меня очень выручила. — Вам еще один злыдень попался? — изумился Фома. — Злыдня, — усмехнулся я. — Очень могущественная, но я с ней справился. Фома восторженно заболтал ногами. — Значит, вы теперь тоже домовой, — заявил он. — Это наша родовая магия. Никто другой ее применять не может. И тут же озадаченно нахмурился. И получается, нас теперь двое домовых в одном доме? Только так не бывает, ваше сиятельство. Я легкомысленно пожал плечами. Раньше не бывало, а теперь бывает. Что из того? Главное, чтобы о моих новых талантах не узнал император, а то еще захочет поселить меня в своем дворце, чтобы там стало уютнее. Просковья Ивановна рассмеялась, а Фома укоризненно покачал головой. — Это не шутки, ваше сиятельство. Вам теперь нужно быть осторожнее. Каждый пустующий дом захочет вас у себя приютить. Ну, может, и не каждый, но какой-нибудь обязательно захочет. — У меня уже есть дом, — улыбнулся я. — И переезжать я не собираюсь. Так что пустующим домам придется подыскивать себе других домовых. Я отодвинул пустую тарелку и от души зевнул. Ужин был замечательный, Просковья Ивановна. Теперь бы еще чашечку кофе и спать. Давайте я вам кофе в кабинет подам, Александр Васильевич, — неожиданно предложил Игнат. — Зачем это? — удивился я. — В компании веселее. — Мне нужно с вами поговорить с глазу на глаз, — признался старик. — Ну, идем, — кивнул я, поднимаясь из-за стола. Мы спустились в кабинет. Игнат обстоятельно наливал кофе, явно раздумывая, с какой стороны подступить к разговору. — Не тяни, — улыбнулся я. — Выкладывай, что там у тебя? — Вы, ваше сиятельство, мне провожатого обещали, — смущенно напомнил Игнат. — Чтобы в лес ни одному идти. — Не получилось, да? Старик с надеждой посмотрел на меня. — Будет тебе провожатый, — рассмеялся я. — Утром сам увидишь. «Так ведь я на рассвете выезжаю», — встревожился Игнат. «Успеете, ваше сиятельство?» «Успею», — успокоил я старика. Неторопливо допил кофе, поглядывая на пустой письменный стол Лизы, а затем поднялся в спальню. Забрался под одеяло и подумал, а может быть, послать Лизе зов? Но решил не отвлекать мою рыжеволосую колдунью от такого важного дела, как гадание на удачу. — Я хочу повидаться с хранительницей снов, — пробормотал я. Затем опустил голову на подушку и мгновенно заснул. Провалившись в сон, я услышал громкий плеск волн и почувствовал запах, который ни с чем невозможно спутать. Пахло йодом и свежестью. Так пахнет только на берегу моря. Я открыл глаза и увидел, что стою на заснеженном каменистом пляже, на который откуда-то из темноты мерно накатывают пенные волны. Языки кружевной пены слизывали снег, и там, куда они дотягивались, оставались только мокрые черные камни. Передо мной был не Финский залив. Он в это время года покрывается льдом, и волны были совсем другие, тягучие и мощные. Они как будто приходили откуда-то издалека. Интересно, почему хранительница снов выбрала для нашей встречи этот пустой берег? Я удивленно огляделся и заметил в темноте человеческую фигуру. Человек шагнул ко мне и радостно воскликнул. — Александр Васильевич, это вы? Я тоже узнал его. Это был сноходец Савелий Куликов. — Рад встрече, Савелий Георгиевич. — улыбнулся я. — Кажется, я снова нечаянно забрел ваш сон? — Ничего страшного, — смутился Савелий. — Я очень рад, что вы здесь оказались. — Давненько мы с вами не виделись, — кивнул я. — Встречаете своего отца? Отец Куликова был капитаном магического корабля и погиб в плавании. Но магия снов все-таки позволила ему увидеться с сыном. Это произошло на моих глазах. — Я надеюсь, что мы снова встретимся. — кивнул Савелий. — Иногда прихожу сюда и жду. Он не договорил, но мне и так все стало ясно. Та давняя встреча с погибшим отцом стала для Савелия единственной. — А как же ваша жизнь наяву? — спросил я, чтобы отвлечь его от невеселых мыслей. — По-прежнему работаете архитектором? — И даже собираюсь открыть свою контору. — гордо улыбнулся Савелий. — У меня теперь много заказов. — Еще бы! — добродушно усмехнулся я. — Вы ведь теперь не просто строите дома, а создаете их во сне. И они получаются именно такими, о каких мечтают ваши заказчики. — Да, — кивнул Куликов. — Мне теперь даже редко удается поспать просто так, для себя. Он нерешительно посмотрел на меня. — Вам и в самом деле все это интересно, Александр Васильевич? — Еще как, — честно ответил я. — Мне интересна любая настоящая магия, особенно такая непонятная, как сны. — Я хочу вам кое-что показать, — решил Савелий. — Мне кажется, вам понравится. Мы медленно пошли вдоль берега, стараясь не поскользнуться на гладких заснеженных камнях. Справа грозно шумело море. Я не видел его в ночной темноте, только слышал плеск воды. А еще до нас иногда долетали холодные колючие брызги. И вдруг из темноты проступили смутные очертания какого-то грандиозного здания. Это была башня, сложенная из белого камня. Она стояла на самом берегу и тянулась округлой макушкой к низколетящим облакам. Я задрал голову, чтобы получше ее рассмотреть. И вдруг на верхней площадке башни вспыхнул ослепительный зеленый свет. В одно мгновение он выхватил из темноты каменистый берег и сердитые волны, а затем снова погас. — Что это? — изумился я. — Это маяк, — смущенно ответил Савелий Куликов. — Я построил его для призрачных кораблей. Он уловил мое непонимание и торопливо объяснил. — Погибшие корабли продолжают жить в наших снах, Александр Васильевич. Вы же сами это видели. Они все так же плывут в неизвестность и ежедневно рискуют своей призрачной жизнью. Этот маяк помогает им находить дорогу в призрачных мирах. Я назвал его «Маяком надежды». — Точное название, — одобрительно кивнул я. — А мы можем подняться наверх? — Конечно, — обрадовался Савелий. — Там внутри есть лестница. В башню вела низкая дверь, она была не заперта. Мы долго поднимались по металлической лестнице, которая закручивалась спиралью и вела на смотровую площадку маяка. За толстыми каменными стенами шумело море, а внутри башни было тихо. Неподвижный воздух гасил даже звук наших шагов. Бесконечная лестница привела нас к еще одной низенькой двери. Я потянул ее на себя, пригнулся, чтобы не удариться головой, и шагнул на смотровую площадку. Здесь бушевал ветер. Его ледяные порывы едва не сбили меня с ног, и мне пришлось ухватиться за чугунные перила. Ладони обожгло холодом. Прямо за моей спиной снова вспыхнуло зеленое свечение. Темнота испуганно шарахнулась в стороны, и я увидел далеко под собой штормовое море. У самого горизонта беззвучно скользил по волнам черный силуэт парусника с надутыми ветром парусами. «Призрачный корабль?» — изумился я. «Да», — кивнул Савелий. Он стоял рядом со мной и тоже держался за перила. Зеленое сияние равномерно вспыхивало и гасло. Я посмотрел в ту сторону, откуда мы пришли, и различил вдали спящий заснеженный город. За приземистыми портовыми постройками теснились дома, а еще дальше тянулись к небу шпили незнакомых дворцов. — Это не столица? — удивился я. — Не знаю, — пожал плечами Савелий. — Я часто гуляю по этому городу, но так и не смог понять. Иногда он кажется мне знакомым, а потом я понимаю, что вижу его впервые в жизни. — Или все-таки столица? — с сомнением пробормотал я, разглядывая во время очередной вспышки знакомые очертания императорского дворца. И тут внизу кто-то шумно запыхтел. Я перегнулся через перила и среди штормовых волн заметил гладкую черную спину и длинный хвост с жестким гребнем. Неведомое чудовище показалось только на мгновение и снова исчезло в морской глубине. Кажется, именно такие чудовища нарисованы на глобусе, который Фома спер из магического лицея. Изумился я. Они иногда приплывают сюда, кивнул Савелий. Наверное, их привлекает свет. Мы стояли на смотровой площадке маяка до тех пор, пока окончательно не замерзли. Наконец я с трудом оторвал закоченевшие пальцы от перил. Мне срочно нужен горячий кофе, иначе простуда неминуема. А простуда неприятна всегда, даже если она только снится. Предлагаю вернуться в город и поискать какую-нибудь гостеприимную кофейню. Так мы и поступили. Но на узкой портовой улочке, которая примыкала к каменистому пляжу, не нашлось ни одной кофейни, только трактир, который то ли уже был закрыт, то ли еще не открылся. Я безуспешно подергал запертую дверь, и мы пошли дальше. Мне вдруг вспомнилась уютная кофейня Набиля. Давненько я к нему не заглядывал. Наверное, потому что был очень занят в эти суматошные предпраздничные дни. — Здесь всегда так пустынно? — спросил я Савелия. — Почти всегда, — серьезно кивнул Куликов. — Иногда я вижу людей, но они больше похожи на тени. Всегда торопятся и быстро исчезают. Мне ни разу не удалось с кем-нибудь из них поговорить. Голос молодого сноходца звучал не слишком весело, и я удивленно покосился на него. Для меня путешествие по снам было редким и захватывающим приключением. А Савелий, благодаря своему магическому дару, бродил здесь почти каждую ночь и порядком истосковался по обычному человеческому общению. Мы свернули за угол старого доходного дома, и я удивленно остановился. «Кажется, я знаю эту улицу». «Точно. Это же Каштановый бульвар. Вот и продуктовая лавка, только она сейчас закрыта. А вот там, за деревьями, дом Миши Кожемяка». После нашего выпуска из лицея Миша поступил на службу в полицию и сначала жил на съемной квартире. Но очень скоро Мише повезло. Мы вместе приняли участие в поимке темного мага Стригалова. Полицейское начальство оценило заслуги Миши и повысила его в должности. Это означало солидную прибавку к жалованию, и Миша наконец-то смог купить себе дом. А в придачу к дому заполучил в соседе сварливого домового. Но с моей помощью все утряслось. В конце концов, Миша и домовой Семен отлично поладили. Домовой остался жить в бывшей мастерской скульптора Померанцева на втором этаже, а Миша вместе с молодой женой заняли весь остальной дом. Мы с Савелием подошли ближе. «А это еще что такое?» — удивленно спросил я. Дом Миши Кожемяка окружал небольшой ухоженный сад, и сейчас в этом саду царило самое настоящее лето. Прямо посреди снежных сугробов магическим образом появилась лужайка, на которой зеленела трава. Я разглядел среди зелени россыпь ярко-желтых одуванчиков, над которыми деловито порхали бледно-зеленые бабочки. Не обращая внимания на окружающую их зиму, они торопились собрать с цветков нектар. На траве был разложен шезлонг, а в шезлонге полулежал домовой Семен. В руках он держал кружку и с довольным видом потягивал из нее какой-то напиток. Рядом с шезлонгом дымила небольшая жаровня, а на ней подогревалась металлическая джезва с узким горлышком и длинной ручкой. — Эй, хозяин! — громко позвал я. — Привет, тайновидец! — весело закричал Семен, увидев меня. Он вскочил с шезлонга и приглашающе взмахнул рукой. — И проходите! Хотите кофе? — Вот это я и называю настоящими чудесами! — усмехнулся я, открывая калитку. Тем временем домовой щелкнул пальцами, и на столике рядом с жаровней сами собой появились две чашки. — Ты специально поджидал нас здесь? — поинтересовался я. — И нет, это вышло случайно, — объяснил домовой. — Барышни в доме затеяли гадание. Вот я и перебрался в сад, чтобы им не мешать. Он снял джезву с огня и разлил кофе по чашкам. — Угощайтесь. Я благодарно кивнул и двумя руками обхватил горячую чашку. Пальцы обожгло, и после стылой темноты пустых улиц это было приятно. — Именно то, что нужно. — Слушай, а как ты устроил здесь лето? Почему-то я не сомневался, что природную аномалию вызвал именно Семен. — Ну, а кто еще? Семен подтвердил мою догадку. — И ничего сложного, — небрежно отмахнулся он. — Это каждый домовой может. Да ты и сам как-нибудь попробуй. Ты ведь теперь тоже домовой. — А ты-то откуда знаешь? — изумился я. — Вижу, — объяснил Семен. И снова принялся за кофе. «Значит, наши девушки все еще гадают», — улыбнулся я. «С вечера не унимаются», — кивнул домовой. «На чем только не гадали. И на свечах, и на кофейной гуще, и по отражению в зеркале. Все им мало». Будто подтверждая его слова, на первом этаже настежь распахнулось окно. «Бросай, Анюта!» — задорно прокричал женский голос, и я узнал Лизу. Из окна стремительно вылетело что-то вращающееся и ударило Савелия Куликова прямо в лоб, а затем шлепнулось на траву. Сразу вслед за этим до нас долетел беззаботный женский смех. Ошарашенный Савелий машинально потер ушибленный лоб, затем нагнулся и поднял с травы женскую туфельку. Вслед за туфелькой в раскрытом окне появилось веселое лицо нашей горничной Анюты. «Ой!» — удивленно сказала Анюта, заметив Савелия, и стремительно покраснела. Савелий застыл с туфелькой в руках, на его бледных от холода щеках тоже появился румянец. «Анюта, что там?» — снова услышал я голос Лизы. «Ты увидела привидение?» «Ой, мамочка!» — испуганным шепотом повторила Анюта, затем попятилась и захлопнула окно. «Чем вы так напугали девушку, Савелий Георгиевич?» — рассмеялся я. Посмотрел на Куликова и на секунду сам растерялся. Сноходец прямо на глазах таял в воздухе. Вот он стал совершенно прозрачным и вдруг исчез, а туфелька упала на траву. «Куда он подевался?» — изумился я. И тут же заметил, что исчез не только Куликов. Пропал и домовой Семен, а вместе с ним бесследно пропали жаровня и шезлонг. И даже дом Миши Кожемяка незаметно затянуло знакомым разноцветным туманом. Я уже видел этот туман в магическом пространстве между мирами. Только чашка с кофе осталась у меня. Наверное, потому что я крепко держал ее в руках. «Куда все подевалось?» — повторил я. «Сноходец проснулся, и его сон исчез», — объяснил за моей спиной женский голос. Я обернулся и увидел хранительницу снов. Рядом с ней, весело колотя хвостом по траве, сидел волчок. «Я почувствовала, что ты хочешь поговорить со мной, тайновидец», — объяснила хранительница. «Хочу», — кивнул я. «Но сначала скажи, дом Миши Кожемяка, он ведь не исчез окончательно. Дело в том, что там в доме моя жена». «Дом никуда не исчез», — улыбнулась хранительница. «Просто ты переместился в другой сон. Кстати, ты тут отличился. Умудрился утащить кусочек одного сна в другой». Хранительница кивнула на чашку, которую я держал в руках. «Хорошо», — облегченно выдохнул я и сделал большой глоток кофе. «Я и в самом деле искал тебя, хранительница. Дело в том, что мой слуга Игнат собирается в лес, чтобы разыскать заветную елочку, и я подумал, что ему нужен хороший попутчик. А лучшего попутчика, чем волчок, вряд ли можно найти». Услышав свое имя, волчок подбежал ко мне. Я погладил его по голове, и лунный волк немедленно лизнул мою ладонь шершавым языком. «Чудеса продолжаются, тайновидец», — весело рассмеялась хранительница. «И ты, как всегда, в самой гуще событий. Волчок с удовольствием поможет тебе, а ты за это выполни мою маленькую просьбу». «Какую?» — полюбопытствовал я. «Когда разберешься со всеми чудесами, сам отвези волчка к мастерице снов Вере Павловне. Ты помнишь, где она живет? Мастерица снов будет рада тебя видеть». «Конечно, отвезу», — кивнул я и одним глотком допил кофе. Чашка будто только этого и дожидалась. Она нетерпеливо трепыхнулась в моих ладонях и превратилась в легкое белое облачко. Облачко немедленно растаяло прямо у меня на глазах. Хранительница снов с сочувствием посмотрела на меня. «Ты бы хоть иногда давал себе отдыхать от чудес, тайновидец. Попробуй для разнообразия пожить простой и приятной жизнью». «Простой и приятной жизнью я живу в перерывах между чудесами», — рассмеялся я. «И меня это вполне устраивает». Мой смех всколыхнул клубящийся вокруг разноцветный туман. Растрепанные цветные пряди заволновались, скрывая от меня хранительницу снов. «Приятно было повидаться, тайновидец», — услышал я ее голос. а затем голова закружилась, и я провалился глубоко в сон. Глава 17. Я проснулся от того, что мокрый и холодный нос ткнулся в мою ладонь. Открыв глаза, я увидел, что лунный волк внимательно смотрит на меня. «Волчок!» — улыбнулся я. Услышав свое имя, волчок радостно и шумно задышал, заколотил хвостом по полу. Затем вскинул передние лапы на кровать и лизнул меня в нос. «Это еще что такое?» — притворно строго нахмурился я. «Уйди!» Волчок послушался и улегся на ковер возле кровати, вытянув шею и чутко приглядываясь ко мне. А я повернул голову и обнаружил сразу два повода для радости. Во-первых, Лиза уже была дома и лежала рядом со мной. Во-вторых, она тоже проснулась и теперь улыбалась мне. «Давно ты вернулась?» — спросил я. «Ночью», — ответила Лиза. «Ты уже спал. Саша, представляешь? У меня получилось провести Анюту через магическое пространство». Лиза гордо посмотрела на меня, и в ее серых глазах сверкнули золотистые искорки. «Молодчина!» — одобрительно кивнул я. «А до этого с нами случилось такое, ты не поверишь». «Ну почему же?» — рассмеялся я. «Наверное, вы увлеклись гаданием и нечаянно вызвали какого-нибудь жуткого демона». «Почти». Вместе со мной рассмеялась Лиза. Тут она заметила волчка и удивилась. — Так ты тоже не просто спал? Снова гулял с хранительницей снов? Лиза попыталась строго нахмуриться, но получилось у нее не очень. — Ты ревнуешь? — изумился я. — Еще как! — серьезно кивнула Лиза. — Ты же у меня лучший мужчина на свете. Конечно, я ревную. Надеюсь, тебе это приятно? — Очень, — честно ответил я. Но все-таки решил перевести разговор на другую тему. Просто так, на всякий случай. — Ты сказала, что с вами произошло что-то необычное. — Да, — с жаром закивала Лиза. — Мы гадали, и Анюта бросила свою туфельку в окно. — Зачем? — полюбопытствовал я. — Ну, это такой обычай, — смутилась Лиза. — Девушка бросает туфельку, и кто подберет туфельку, тот и будет ее суженым. — Ага, значит, вы все-таки гадали на суженого ряженого, — довольно кивнул я. — Так и знал, что этим все закончится. — Но это же для Анюты, — объяснила Лиза. — Нам-то с Настей это ни к чему. Ты послушай дальше. Так вот, Анюта бросила туфельку, потом выглянула в окно и увидела, что ее туфельку держит какой-то незнакомый мужчина. — Суженый, — догадался я. Получается, эти древние обряды не такая уж и чепуха. Они действительно работают. Получается, — удивленно согласилась Лиза. Но этот мужчина исчез прямо на глазах у Анюты. Растаял в воздухе, и все. Представляешь? Наверное, туфелька стукнула его по лбу, — предположил я. И он не пережил своего счастья. Так и было. Растерянно кивнула Лиза. И тут же с подозрением уставилась на меня. «А ты откуда знаешь?» «Просто догадался», — слукавил я. «На самом деле я довольно проницательный, если ты еще не заметила». «Ты проницательный, умный, добрый, красивый. А еще у тебя редкий магический дар». Лиза замолчала и умоляюще посмотрела на меня. «Что-то мне подсказывает, что за этими правдивыми словами последует какая-то просьба». — усмехнулся я. — Ну да, — смутилась Лиза. — Саша, ты сможешь его найти? — Суженого, — смеясь уточнил я. — Да, — подтвердила Лиза. — Ты же тайновидец. Я с большим трудом сделал серьезное лицо. — Это будет не так-то просто. — А зачем он вам нужен? — Учти, я должен знать правду. Вдруг вы собираетесь устроить ему страшную месть за то, что он шатается под чужими окнами и без спроса ловит туфельки? — Ничего подобного, — запротестовала Лиза. — Просто он показался Анюте очень симпатичным, и теперь она хочет с ним познакомиться. — Ах, вот оно что, — усмехнулся я. — Анюта сама тебе об этом сказала? — А кто же еще? — удивилась Лиза. — Она так расстроилась, когда он исчез. Ты сможешь отыскать его? — Попробую, — неохотно согласился я. — Но это будет очень трудно, и я ничего не могу обещать. — Ура! — обрадовалась Лиза и бросилась ко мне с поцелуями. Волчок тут же вскочил, чтобы не пропустить веселье. Когда восторг Лизы немного утих, я освободился из ее объятий и с сожалением сказал. «Нам нужно вставать». Игнат грозился выехать за заветной елочкой на рассвете, а я еще не познакомил его с провожатым. Завтрак уже был накрыт. В свете магических ламп гордо сиял начищенными боками серебряный кофейник, а посередине стола стояло огромное блюдо, над которым возвышалась гора пирогов. Игнат уже сидел за столом. В углу стояло ружье. Рядом на крючке висела котомка, с которой старик собирался бродить по лесу. Стоило мне появиться на кухне, как Игнат нетерпеливо взглянул на меня. «С добрым утром, ваше сиятельство! Ну как, будет провожатый?» «Будет», — кивнул я и свистнул через плечо. «Волчок, иди сюда!» При виде лунного волка лицо Игната недоуменно вытянулось. — Я-то думал, вы Петра Брусницына мне в помощь позовете, — расстроился он. — Или Лешего, а тут волк. Он, конечно, магический, но все-таки... Эх, придется самому заветную елочку искать. — А ты как думал? — удивился я. — Если уж решил стать охотником за чудесами... Так изволь сам потоптать ножки. А волчок отправится с тобой, чтобы мы меньше беспокоились. Он и снежных упырей от тебя отпугнет, и на дорогу выведет, если ты в лесу заблудишься. — Ладно, — с сомнением кивнул Игнат. — Он слушаться-то меня будет? — Это вы уже сами договаривайтесь. Рассмеялся я, усаживаясь за стол. Моя рука сама собой потянулась к блюду с пирожками, и я даже не думал ее останавливать. «М-м, как вкусно!» — промычал я с набитым ртом. «Просковья Ивановна, я убежден, что в ваших пирожках есть какой-то магический секрет». «Да какой там секрет, Александр Васильевич?» — польщенно рассмеялась кухарка. «Обыкновенные пирожки с морковкой. Только тесту нужно дать хорошенько подняться, тогда они пышными будут. И морковку для начинки сладкую взять. А я к ней еще мелко нарубленное яйцо добавляю для вкуса. — Я и говорю, магический секрет. Довольно кивнул я и покосился на Лизу. — Дорогая, ты записываешь? Нам тут, между прочим, выдают сокровенные магические тайны, и мы обязаны сохранить их для потомков. Хотя бы только для наших. С чужими делиться не обязательно. А может быть, завести рубрику в газете? «Волшебные рецепты от Просковьи Ивановны». «Просковья Ивановна, как вы на это смотрите? Станете знаменитой на всю столицу, а там и свою кулинарную школу откроете». «Шутите, ваше сиятельство», — смутилась Просковья Ивановна. Но я видел, что моя похвала ей приятна. «Александр Васильевич совершенно прав», — кивнула Лиза. «Просковья Ивановна, если вы согласны поделиться рецептами, я с удовольствием уговорю господина Черницына напечатать их в газете. А начать рубрику нужно непременно с рецепта вашей кулебяки». Пока Лиза и Просковья Ивановна обсуждали содержание будущей кулинарной рубрики, мы с домовым Фомой соревновались в скоростном поедании пирожков. Я успел схватить самый поджаристый и тут же откусил от него половину, победно поглядывая на огорченного домового. Между прочим, «Сегодня ночью я вживую увидел одно из тех чудовищ, которые нарисованы на твоем глобусе», — сообщил я ему. Фома так удивился, что даже забыл про пирожки. «Вы не шутите, ваше сиятельство?» «Это был морской змей или левиафан», — кивнул я. «В общем, громадина с длинным шипастым хвостом». «Вот бы мне тоже на него посмотреть», — с завистью вздохнул Фома. «Только как? Эти чудища в других магических мирах обитают, а я к нашему дому уж больно привязан». «Одно другому не мешает», — заметил я. «Ты мог бы оставаться домовым и при этом иногда путешествовать. Знаешь, что я думаю? Если уж вступил на магический путь, то иди и не останавливайся. Это самое главное. Твой коллега Семен хорошо это понимает. Он много лет с Сиднем просидел в мастерской скульптора Померанцева. И что стало с его характером? Он едва не превратился в жуткого брюзгу. Хорошо, что случай свел Семена с Библиусом, а тот научил открывать порталы в другие магические миры. Разговаривая с Фомой, я не забывал уплетать пирожки, а заодно незаметно наблюдал за Анютой. Анюта помогала Прасковье Ивановне подавать на стол и то и дело с тревогой поглядывала на Лизу. Перехватив взгляд горничной, Лиза едва заметно кивнула ей и показала глазами на меня. Анюта сразу успокоилась и повеселела. А я изумленно покачал головой. Похоже, девушке и в самом деле приглянулся Савелий Куликов. Надо же, как удачно мы с ним оказались возле дома Миши Кожемяка. Или это была не просто удача, а какое-то невероятное магическое стечение обстоятельств. — Я понял, ваше сиятельство, — отвлек меня от мыслей Фома. — Нужно делать, как вы. — Что делать? — не понял я. — Разные способности развивать, — объяснил Фома. Вот вы и тайновидец, и домовой, и по другим мирам путешествуете. И мне нужно так же. — Ну, что-то в этом роде я и имел в виду, — улыбнулся я. И тут мое внимание привлек тихий скребущий звук. Я с удивлением прислушался и понял, что кто-то скребется в кладовой, где Прасковья Ивановна хранила наши припасы. Звук повторился, и теперь его услышали все. Разговоры за столом смолкли. «Кто это?» — испуганно спросила Лиза. Мне мгновенно пришла в голову мысль, что это может быть крыса. Одна из тех противных магических крыс, которых разводила Генриетта Абелардовна Гюнтер. Я не стал говорить об этом вслух, чтобы не напугать Лизу еще больше. Вместо этого поднялся и пошел к двери кладовой. «Ну, а кто, если не я?» Я осторожно взялся за ручку двери. В кладовой снова заскреблись, а потом что-то рухнуло на пол с жутким металлическим грохотом. Анюта оглушительно взвизгнула, Лиза вскочила на ноги, а Игнат потянулся к ружью. Я глубоко вдохнул, рывком распахнул дверь и грозно крикнул в темноту кладовой. — Выходи немедленно, или тебе конец! — Иду я, иду! — ворчливо пробубнила темнота. — Что у вас, магические лампы не работают, что ли? Не видно же ничего. Словно по волшебству под потолком вспыхнула магическая лампа, и я увидел домового Семена, который укоризненно смотрел на меня, потирая ушибленную макушку. Рядом с ним валялся тяжелый стальной противень. Наверное, он упал с одной из верхних полок. — Ты откуда здесь? — изумился я. — Из дома. Откуда же еще? — проворчал Семен. — Я к тебе по важному делу пришел. За стол-то пригласишь? Или так и будем разговаривать в кладовой? Он принюхался к восхитительному запаху пирожков. — Проходи, конечно, — спохватился я. И отступил назад, чтобы дать домовому дорогу. Оказавшись в кухне, Семен низко поклонился всем присутствующим. — И счастья вам, и вашему дому, добрые люди! — серьезно сказал он. И я почувствовал, что это не просто вежливые слова, а настоящий магический ритуал. — Прасковья Ивановна, знакомьтесь, — сказал я. — Это домовой Семен. Он живет в доме Миши Кожемяка. А это Прасковья Ивановна, наша кухарка. Лучше нее в этом городе не готовит никто, даже господин Ивлин. Ну, а со всеми остальными ты вроде бы знаком. — И барышень знаю, — кивнул Семен. — И этого разгильдяя тоже. Он грозно посмотрел на Фому. — Магические лампы в кладовой нужно наладить и вещи разложить так, чтобы они на голову не падали. — А не надо в чужие кладовые без спроса залезать. Тут же насупился Фома. — У меня там защита от чужих поставлена. — Куда магический ход меня привел, туда я и залез, — огрызнулся Семен. — Хватит припираться, — остановил я их. — Семен, присаживайся, позавтракай с нами. — Вот, — это другое дело. Сразу же повеселел домовой и мигом уселся на мой стул. Я и глазом не успел моргнуть, как с блюда исчезло сразу несколько пирожков. — Вкусно! — довольно кивнул Семен.